Детская. Сегодня не холодно. В воздухе уже пахнет весной. Я сижу в парке на скамейке под вязом, играя в прятки с неярким зимним солнцем. Щеки замерзли и сморщились, как забытые в холодильнике персики. Но что поделать, Сильвия решила, что мне срочно нужен свежий воздух. Сижу и вижу, как впервые попала в Ривертон. Так ясно, будто исчезли прошедшие годы. На дворе снова июнь 1914-го, и мне снова 14. Наивная, нескладная, перепуганная, я иду по лестнице следом за Нэнси. Вверх, вверх, по тщательно натертым деревянным ступеням. Ее юбка шелестит в такт шагам, будто смеется надо мной, неуклюжей. Я тороплюсь изо всех сил, чтобы не отстать. Ручка чемодана больно впивается в пальцы. И все равно теряю Нэнси из виду всякий раз, как она поворачивает на следующий пролет, оставляя мне лишь шелест платья. Когда мы поднялись на самый последний этаж, Нэнси двинулась вдоль по темному коридору с низким потолком и, наконец, отчетливо щелкнув каблуками, остановилась у маленькой дверцы. Повернулась и нахмурилась, наблюдая, как я, спотыкаясь, догоняю ее. Пронзительные черные глазки недовольно сузились. «Ну и ну», — с отчетливым ирландским акцентом провозгласила она. «Не думала я, что ты такая капуша. Твоя мама ничего об этом не говорила». «Нет, нет, я не капуша, просто чемодан тяжелый». «А грохоту-то подняла. Как же ты работать будешь, если не в силах собственный чемодан по лестнице поднять? Смотри, если мистер Гамильтон услышит, что ты таскаешь щетку для ковров, будто мешок с мукой, тебе не поздоровится». Она отворила дверь. Комната оказалась маленькой и скромной. В ней почему-то пахло картошкой. И все-таки половина ее, половина железной кровати, комод и стул, отныне принадлежала мне. «Вот твое место», — сказала Нэнси, кивая на дальний край кровати. «Другая сторона моя, так что тут, будь добра, ничего не трогай». Нэнси пробежалась пальцами по своему комоду, мимоходом огладив распятие, Библию и щетку для волос. «И не вздумай шарить по ящикам, все равно замечу. Давай, распаковывайся, переодевайся и спускайся вниз работать. Времени зря не трать, и не вздумай нигде бродить, ступай прямиком на кухню. Сегодня приезжают внуки хозяина, так что обед в 12. Мы и так уже опаздываем с уборкой. Мне с тобой возиться некогда. Будем надеяться, что ты не лентяйка». «Нет», — сказала я, все еще оскорбленная ее недавним предположением, что я могу шарить по ящикам. «Что ж, поглядим», — недоверчиво сказала Нэнси, покачивая головой. «Не знаю, не знаю. Я просила найти мне в помощь еще одну девушку. А мне кого привели? Ни опыта, ни рекомендаций. Да к тому же капуша». «Я не все». Недовольно дернув головой, оборвала меня Нэнси. Развернулась на каблуках, и я осталась одна в тесной темной комнате на последнем этаже. Только юбка зашелестела по коридору. Я затаила дыхание, прислушалась. Наконец, когда все звуки смолкли, я подошла к двери, беззвучно прикрыла ее и повернулась, чтобы осмотреть свое новое жилище. Разглядывать было особо нечего. Я провела рукой по спинке кровати, пригнув голову, чтобы не стукнуться о наклонный потолок. На матрасе лежало аккуратно сложенное серое одеяло, один угол был отогнут опытной рукой. Единственное украшение комнаты, небольшая картинка на стене, изображала сцену охоты. Залитый кровью олень со стрелой в боку. Я поспешно отвела глаза и осторожно опустилась на кровать, стараясь не мять аккуратно натянутое белье. Пружины скрипнули, и я подскочила, покраснев от испуга и неожиданности. Узкое окошко пропускало в комнату немного тусклого света. Я забралась коленями на стул и выглянула наружу. Окно выходило назад, за дом. Отсюда, свысока, я увидела уставленную шпалерами для цветов розовую аллею, что вела к южному фонтану. Я знала, что сразу за ним лежит озеро, на другом берегу которого стоит наша деревня и мой дом, дом, в котором я провела 14 лет своей жизни. Я представила, как мама сидит сейчас у кухонного окна, там света больше, склонившись над штопкой. Как она там, одна? В последнее время мама сильно сдала. Я слышала, как по ночам она стонала от боли в спине, а по утрам просыпалась с такими распухшими пальцами, что мне приходилось растирать ее руки под теплой водой, чтобы она смогла хотя бы ухватить клубок ниток. Миссис Роджерс из нашей деревни согласилась забегать к ней каждый день, и старьевщик обещал заглядывать дважды в неделю. Но ведь этого так мало. Без меня мама, скорее всего, не сможет штопать. Чем ей заработать на жизнь? Конечно, у меня теперь будет небольшая зарплата. Но уж лучше бы я осталась дома. Это мама настояла на том, чтобы мне идти работать. Не принимала никаких возражений, лишь качала головой и повторяла, что лучше знает. Она прослышала, что в Ривертоне ищут девушку в услужение, и знала, что я им подойду. Откуда знала, непонятно. Сплошные секреты, полностью в мамином духе. «Это недалеко», — объясняла она. «В выходные будешь прибегать, помогать мне». Наверное, я выглядела очень потерянно, потому что мама протянула руку и погладила меня по щеке. Не похоже на нее. Я и не ожидала, даже вздрогнула от прикосновений и сколотых иглой пальцев. «Ничего, моя девочка, ты ведь знала, что когда-нибудь придется искать себе работу. А тут такая хорошая возможность, сама увидишь. Мало где возьмут служанку твоих лет. Лорд Эшбери и леди Вайолет — неплохие люди, а мистер Гамильтон, хоть и кажется строгим, очень честный и порядочный человек. Работай усердно, выполняй, что прикажут, и все у тебя будет хорошо». Мама сжала мою щеку дрожащими пальцами. «И знаешь что, Грейси, помни свое место. Слишком много девушек нажили себе неприятности, забыв, кто они такие». Я пообещала, что так и сделаю, и в следующую субботу, одетая в свое лучшее платье, уже шагала к дому на холме. Меня ожидал разговор с леди Вайолет. «Народу в доме немного», — сообщила мне хозяйка. «Только лорд Эшбери, который большую часть времени проводит на деловых встречах и в клубе. Да, она сама. Оба их сына, майор Джонатан и мистер Фредерик, уже выросли, женились и живут отдельно, но часто навещают родителей. И если я буду хорошо работать и останусь в доме, я обязательно их увижу. Управляющий такой небольшой семье не нужен. Все дела ведет мистер Гамильтон, а за кухню отвечает миссис Таунсенд, повариха. Если они останутся мной довольны, я получу место». Тут леди Вайолет замолчала и посмотрела на меня, как на пойманную мышь в стеклянной банке. Я тут же ощутила, что подол платья слишком кривой от многочисленных попыток отпустить его пониже, что на чулках, там, где они трутся о края ботинок, заплатки, что у меня слишком длинная шея и слишком большие уши. Леди Вайолет моргнула и улыбнулась. Глаза ее остались ледяными. «Что ж, выглядишь ты аккуратно, а мистер Гамильтон говорил, что ты умеешь шить». Я кивнула. Она встала и подошла к письменному столу, оперлась рукой о спинку стула. «Как поживает твоя мать?» — не поворачивая головы, спросила леди Вайолет. «Ты знаешь, что она тоже служила у нас?» Я отвечала, что «да, знаю». «И, мама, спасибо, хорошо». Я даже не забывала прибавлять «мэм». Наверное, я сказала все правильно, потому что после этого она предложила мне 15 фунтов в год, велела начинать прямо с завтрашнего дня и позвала Нэнси, чтобы та проводила меня к выходу. Я отодвинулась от окна, вытерла запотевшее стекло и слезла со стула. Мой чемодан лежал там, где я его кинула, с другой стороны кровати. И я подтащила его к комоду, который теперь стал моим. Стараясь не глядеть на умирающего оленя, я сложила в верхний ящик одежду, две юбки, две блузки и пару черных рейтуз, которые связала под руководством мамы, чтобы не мерзнуть зимой. Потом, оглянувшись на дверь, я с заколотившимся сердцем распаковала свое главное сокровище. Целых 3 тома, потрепанные зеленые обложки с золотыми буквами. Я засунула их в нижний ящик и обернула шалью. Тщательно, чтобы нигде ничего не торчало. Мистер Гамильтон выразился предельно ясно. «Библия, пожалуйста». А все остальные книги не приветствуются и должны быть предъявлены ему для рассмотрения и возможной конфискации. Я вовсе не собиралась бунтовать. Напротив, в те времена я четко знала, что хорошо, что плохо. Но жизнь без Холмса и Ватсона казалась просто невозможной. Чемодан я задвинула под кровать. На крючке у двери висела форма: черная юбка, белый фартук, кружевная наколка. Я оделась, чувствуя себя ребенком, который залез к маме в шкаф. Юбка была грубой, складка слишком широкого для меня воротника блузки царапала шею. Когда я расправила фартук, из него выскочила маленькая белая моль и полетела искать себе новое пристанище. Я с завистью проводила ее глазами. Белая кружевная наколка должна была торчать прямо над лбом. Я заглянула в зеркало над комодом. Проверить, что надела ее ровно, и зачесать волосы за уши, как учила мама. Девочка в зеркале поймала мой взгляд, и я подумала, что за серьезное у нее лицо. Редкий и странный момент, когда застаешь врасплох самого себя, такого как есть, без всякого притворства. Сильвия приносит мне небольшую чашку горячего чая и кусок лимонного пирога. Садится совсем рядом на железную скамью и, оглянувшись на дом, вытаскивает пачку сигарет. Вот интересно, как только ей хочется курить, мне срочно требуется свежий воздух. Предлагает мне. Я, как обычно, отказываюсь. Сильвия, как обычно, кивает. Оно и правильно в вашем возрасте. Я за вас с удовольствием покурю. Сильвия хорошо выглядит. Сделала что-то с волосами. Я сообщаю ей об этом. Она кивает, выдыхает струйку дыма и, потряхивая головой, демонстрирует роскошный хвост. «Нарастила волосы», — объясняет она. «Всегда хотела иметь такую прическу и, наконец, сказала себе, жизнь так коротка, спеши быть красивой». «Правда, как настоящая». Я медлю с ответом, и Сильвия принимает это за согласие. «Потому что они и есть настоящие. Все знаменитости так делают. Вот, потрогайте». «И правда», — подтверждаю я, поглаживая жесткий хвост. «Настоящие волосы». «Сейчас чего только не делают». Сильвия взмахивает сигаретой с ярко-красным кружком помады. «За деньги, понятно. Хорошо, что я отложила кое-что на черный день». «Она прямо светится». И я, наконец-то, догадываюсь о причине таких изменений. Ну, разумеется, из кармана блузки извлекается фотография. «Энтони», — сияя, поясняет Сильвия. Я с готовностью надеваю очки, гляжу на мужчину средних лет с сидеющими усами и объявляю. «Ну, очень приятный». «Еще какой!» — счастливо вздыхает Сильвия. «Мы встречались всего несколько раз за чаем, но у меня хорошее предчувствие». «Настоящий джентльмен, заметно, да? Не то, что те прежние. Открывает передо мной дверь, дарит цветы, в кафе отодвигает стул, чтобы я села. Такой старомодный». Последнее слово говорится для меня. Все знают, что старушки любят старомодных». «И кем он работает?» — интересуюсь я. «Учителем в местной школе, истории и английский. Он такой умный и благородный, помогает местному историческому обществу. И его хобби — всякие там графы и графини. Он столько знает об этом вашем семействе, что жило там, в большом доме на холме». Она снова оглядывается и испуганно таращит глаза. «Черт, сестра Рэтчет, я сейчас должна разносить чай. Небось, Берти Синклер опять настучал. А ему, между прочим, вовсе не помешает время от времени отказываться от печенья». Сильвия тушит сигарету и заворачивает окурок в салфетку. «Ладно, работа не ждет. Ничего не нужно, пока я здесь, а? Вы почти не притронулись к чаю». Я уверяю Сильвию, что все в порядке, и она убегает по зеленой лужайке, хвост подпрыгивает в такт движением бедер. «Приятно, когда за тобой ухаживают, приносят чай. Приятно думать, что я заработала эту маленькую роскошь. Бог знает, сколько раз я сама подавала чай другим людям. Иногда я ради смеха представляю себе, что было бы, если б Сильвия попала в Ривертон. Да какое там, молчаливое подчинение не для нее. Она слишком самоуверена и не стала бы слушать замечаний вроде «знай свое место», «не заносись». Нет, Нэнси Сильвия бы точно не понравилась. Я была гораздо покладистей. Хотя что сравнивать? Люди с тех пор сильно изменились. Прошедшее столетие порядком нас потрепало. Даже самые молодые и благополучные носят свой цинизм как орден. Глаза их пусты, а головы полны мыслей, которым там не место. Кстати, именно поэтому я так никогда и не открыла, что случилось с сестрами Хартфорд и Робби Хантером. А были минуты, когда мне очень хотелось облегчить душу и все рассказать Руфи. А еще лучше — Марку. Но прежде чем произнести первое слово, я понимала, что они слишком молоды. Вытаращат глаза и спросят: «А почему она просто не...» Или «Они что, не могли?» А мне придется бормотать надоевшее. Времена были другие. Конечно, прогресс коснулся нас уже тогда. Первая мировая война изменила все, и наверху, и под лестницей. Мы просто не знали, что и подумать, когда после войны появилась прислуга, которая увольнялась так же легко, как и поступала на работу, и толковала о профсоюзах, минимальных зарплатах и обязательных выходных. До этого мир был прост и понятен. Различия между людьми ясны и незыблемы. В первое же рабочее утро меня вызвали в буфетную к мистеру Гамильтону, который склонился над свежей газетой. При моем появлении он выпрямился и поправил круглые очки на длинном, похожем на щипцы для свечей носу, с широкими ноздрями. И столь серьезным было мое введение в должность, что миссис Таунсенд оставила ненадолго обеденные хлопоты и явилась, чтобы присутствовать при этом событии. Мистер Гамильтон придирчиво осмотрел мою форму и, признав ее удовлетворительной, прочел мне лекцию о различиях между нами и ими. «Никогда не забывай», — поучал он, — «в какой необыкновенный дом тебе посчастливилось попасть. Это не только редкая удача, но и огромная ответственность. Что бы ты ни сделал, это тут же отразится на семье, и потому служи им верой и правдой, храни их тайны и не обмани оказанного тебе доверия. Помни, хозяин всегда прав. Заботься о нем и его близких. Служи им безмолвно, преданно, благодарно. Работа хороша лишь тогда, когда она незаметна. Вышколенную прислугу не видно и не слышно». Мистер Гамильтон поднял голову и загляделся вдаль. Его румяные щеки покраснели еще больше. «Ты поняла меня, Грейс? Не вздумай забыть, какая честь тебе оказана». Можно только предположить, что сказала бы на это Сильвия. Наверняка не прониклась бы, в отличие от меня. Меня-то переполняли благоговение и смутное чувство, что я поднялась на ступень выше по жизненной лестнице. Я усаживаюсь поудобней, и тут замечаю забытое Сильвией фото. Тот самый новый ухажер, который завлекает ее знанием истории и интересом к аристократам. Видала я таких. Собирают газетные вырезки и фотографии, рисуют фамильные древа семейств, к которым не имеют никакого отношения. Я не презираю их, вовсе нет. Мне и самой интересно, как это время стирает живую жизнь, оставляя лишь бледный отпечаток. Плоть и душа исчезают, остаются имена и даты. Я снова закрываю глаза. Солнце переместилось, и щеки наконец согрелись. Обитатели Ривертона давно умерли. Время состарило меня, но не их. По-прежнему юных, навеки прекрасных. Нет, хватит. Я стала слезливой и сентиментальной. Никакие они не юные и не прекрасные. Мертвые, вот и все. Давно похоронены. Обрывки воспоминаний тех, кто когда-то с ними встречался. Когда я впервые увидела Ханну, Эмилин и их брата Дэвида, они обсуждали, как выглядят прокаженные. К этому времени дети пробыли в Ривертоне уже около недели, ежегодный летний визит. Но до тех пор я лишь изредка ловила взрывы смеха и топота, от которых устало покряхтывал старый дом. Нэнси считала, что я еще слишком неопытна, чтобы прислуживать хозяевам, даже таким молодым, и находила мне работу там, где я не могла с ними столкнуться. Остальные слуги готовили дом к приезду взрослых гостей, а мне поручили заняться детской. «Правда, внуки у хозяина уже большие», — добавила Нэнси, «и детская вряд ли понадобится. Но такова традиция, и потому самую большую комнату на втором этаже положено проветривать, убирать и ежедневно менять там цветы». Я постараюсь описать ее, хотя и знаю, что никакой рассказ не передаст того странного очарования, которое охватывало меня при входе в эту комнату. Огромная, квадратная, мрачная и какая-то, несмотря на все уборки, заброшенная. Необыкновенная, загадочная, как старая сказка, спящая тысячелетним колдовским сном. Воздух тут висел холодной завесой, а в кукольном домике у камина стоял накрытый к обеду стол, за который никогда не сядут гости. Обои, когда-то голубые в белую полоску, посерели от сырости, а кое-где и отслоились. По одной стене висели выцветшие иллюстрации к сказкам Андерсена. Стойкий оловянный солдатик на каминной полке, девочка в красных башмачках, русалочка, оплакивающая свою судьбу. Пахло плесенью и пылью, комната казалась давно покинутой обителью каких-то призрачных детей. У закопченного камина стояло кожаное кресло. Сводчатые окна выходили во двор. Если влезть на потемневший деревянный диванчик у окна и высунуться подальше, увидишь двух бронзовых львов на изъеденных временем и непогодой постаментах. Они внимательно глядят на раскинувшееся в соседней долине кладбище. У окна коротал свои дни потрепанный конь-качалка, статный, серый в яблоках жеребец с добрыми черными глазами, которые... Я была уверена в этом, светится благодарностью, когда я вытираю с него пыль. Рядом с ним бок о бок сидел Реверли. Огромный черный пес, любимец маленького лорда Эшбери, погиб, угодив лапой в лисий капкан. Чучельник как мог постарался замаскировать рану, но полностью скрыть повреждение так и не удалось. Во время уборки я обычно накидывала на Реверли тряпку, и тогда можно было почти поверить, что он не сидит тут, в комнате, глядя на меня тусклыми стеклянными глазами и скрывает дыру под заплатой. И все-таки, несмотря на Реверли, запах сырости и облезающие обои, детская стала моей любимой комнатой. День за днем, как и предсказывала Нэнси, я находила ее пустой. Дети бегали по всему имению и сюда не заглядывали. Я старалась побыстрее покончить с остальными делами и побыть тут подольше, в полном одиночестве. Вдали от непрерывных указаний Нэнси, мрачных замечаний мистера Гамильтона, оживленной суматохи остальных слуг, напоминающей мне о том, как мало я еще умею. Я перестала замирать от страха, научилась ценить одиночество. Представляла, что это моя комната. А еще тут были книги. Много книг. Я никогда не видела столько в одно время в одном месте. Приключения, исторические романы, сказки. Они стояли рядами на огромных стеллажах по обе стороны камина. Как-то я вытянула одну, корешок которой мне особенно понравился. Провела ладонью по покоробившейся обложке, открыла и прочла четко напечатанное имя Тимоти Хартфорд. Перевернула страницу, вдохнула годами копившуюся пыль и провалилась в другую жизнь. Читать я научилась в деревенской школе. Наша учительница, мисс Руби, приятно удивленная столь нечастым для ее учеников рвением к учебе, стала снабжать меня книгами из ее собственной библиотеки. «Джейн Эйр», «Франкенштейн», «Замок Отранто». Когда я возвращала книги, мы обсуждали полюбившиеся места. Мисс Руби даже говорила, что я и сама могла бы стать учительницей. Однако мама, услышав об этом, рассердилась. «Очень мило со стороны мисс Руби вбивать мне в голову разные идеи», — сказала она. «Только идеи на стол не поставишь». И вскоре после этого отправила меня в Ривертон, к Нэнси, мистеру Гамильтону и детской, которая ненадолго стала моей детской, а книги — моими книгами. Но однажды имение накрыл туман, заморосил дождь. Я шла по коридору, предвкушая, что просмотрю сейчас детскую энциклопедию с картинками, которую обнаружила за день до этого. И вдруг остановилась, как вкопанная. Из-за двери доносились голоса. «Это просто ветер», — уговаривала я себя. «Он принес голоса откуда-то издали». Отворила дверь, заглянула внутрь и вздрогнула. В детской были люди. Юные люди, которым эта загадочная комната подходила как нельзя лучше. И в тот же миг, без всякого предупреждения, детская перестала быть моей. Я стояла в нерешительности, не зная, стоит ли мне заняться уборкой или лучше прийти попозже. Снова заглянула, робея от взрывов смеха. Звонких, уверенных голосов, блестящих волос и разноцветных лент. Дело решили цветы. Они стояли в вазе на каминной полке и совершенно завяли. Лепестки за ночь опали и лежали на полу, как у корня родивой прислуги. Если Нэнси увидит, мне не сдобровать. Она ясно выразилась: если я буду плохо выполнять свои обязанности, мама тут же об этом узнает. Помня инструкции мистера Гамильтона, я покрепче прижала к груди метелку и щетку и на цыпочках пробралась к камину, стараясь остаться незамеченной. Не стоило волноваться. Дети даже не обернулись, привыкли делить свое жилище с целой армией невидимок. Они и впрямь не видели меня, тогда как я лишь притворялась, будто не вижу их.